Глава 8. Свернув с торговой улицы в переулок, я как можно тише поднимался по железной лестнице, когда меня опять начал пробирать страх. Не дойдя до последней ступени, я остановился. Кто эти двое на самом деле? Какие-нибудь лиса и барсук? Когда они погибли, отцу было 39, матери 35. Просто не может быть, чтобы они жили в этом доме в облике 36-летней давности. Какой неопределенной ни была бы реальность, существуют вещи возможные и невозможные. И для 48-летнего мужчины утрата способности их различать – своего рода крах. Не потому ли я с такой легкостью воспринимаю нереальность и примчался сюда на такси, что непренебрежительно отношусь к собственной жизни? Я не сомневался ни секунды. Первая часть сценария готова и вышла совсем неплохо. Я нахожу в себе силы этому радоваться и вовсе не собираюсь в отчаянии доверяться нереальности. Однако сомнений у меня не было. Поднимись я сейчас на последнюю ступеньку, пройди по коридору второго этажа. Там, в самой дальней квартире, окажутся родители. Или, по крайней мере, как две капли, похожие на родителей люди. И эти реальные существа настолько дороги моему сердцу и приятны, что в конечном итоге у меня нет сил сопротивляться их притягательности. Возможно, иногда я переступаю край действительно опасного круга. Но именно поэтому, заверни я с этого места назад, что у меня останется? Люди в здравом уме вряд ли будут взбираться по этой лестнице. Но что из того, сохрани я в себе рассудок? Если подумать, ничего особого моя жизнь и так собой не представляет. Я поднялся на второй этаж. От отца и матери меня отделяет десяток другой шагов. Я представил их, и мне стало не по себе. По телу разлилось оцепенение. Интересно, как это — встретиться с 30-летними родителями, признать друг в друге родных людей и после этого заговорить? В принципе, есть о чем. Мне о многом хотелось им рассказать. О своем отрочестве, о мыслях в ту пору. «Хидео!» — раздался за спиной голос отца. Но я не смог сразу обернуться. «Что ты там делаешь?» Голос уже совсем рядом. Меня похлопали по правому плечу, после чего отец прошел мимо и направился к двери квартиры. Не оборачиваясь, спросил. «В кэтчбол сыграем?» «Где?» Но отец уже зашел внутрь. Я двинулся за ним и, как в прошлый раз, остановился в проеме двери, открытой настежь, чтобы лучше сквозило. «Здесь разве есть такое место?» «Не может быть! Откуда ты взялся?» Улыбнулась мне мать, моя посуду. «Смотрю, стоит!» Отец, смеясь, уселся на подоконник в конце коридора и распечатал новую пачку. Видимо, ходил за сигаретами. «Здравствуйте!» — сказал я голосом 12-летнего ребенка. — «Заходи», — сказала мать. — «Давай, давай, разувайся». — «Мы только один раз...» — начал я, разуваясь. — «И играли с тобой в кэтчбол на площади перед Международным театром». — «Не может быть, чтобы один». — «Нет, может, потому и помню, что один. Мне потом во как хотелось поиграть еще долго-долго». — «Ну тогда пошли». «Действительно, сходите», — сказала мать. «Есть еще какой-нибудь парк?» «Да можно прямо на дороге, какая разница?» «А получится?» «Там на всех магазинах опущены жалюзи. До 17 числа куда ни пойдешь, никого нет». «Точно, ведь самый разгар обона. Вот почему в Токио все как вымерло. Выходит, бар был пуст не только потому, что я заглянул туда в рабочее время». Отец порылся на нижней полке ниши и достал оттуда перчатки. Две изрядно пользованные, старые, но я их не помнил. Хорошие перчатки. Не зря у нас были резиновые мячи. Точно. У отца имелись и твердые мячи, но мне играть ими было еще рано, и отец не давал. А так хотелось поиграть с ними твердыми. Но он в ту пору был очень занят, и мы сыграли один единственный раз. Он до беспамятства играл в бейсбол со своими товарищами из других ресторанов Суси, а о своем единственном сыне и не задумывался. Ну, мы пошли. Давайте. Мы с отцом вышли на улицу, но оказалось, что сыграть в торговом квартале не удастся. Действительно, большинство жалюзи опущено, да и машин стояло меньше обычного. Но даже так перебрасывать друг другу мяч в таком месте мы не могли. «Ничего не поделаешь. Пошли туда». Бодро прошагал мимо меня отец. Забавно. В детскую пору я считал его упертым задирой. Но оказалось, что он вполне покладистый малый. Слету оценил ситуацию и, понимая всю ее безысходность, не сдрейфил отступить и принялся с важным видом искать другое место. Радостно от таких маленьких открытий. Мне 48, но стоило на улице перед храмом поймать первый посланный отцом мяч, как я вдруг вернулся в свои 12. Хороший бросок, выверенный. Ну ты, отец, даешь. Знай наших. Пропуская редких прохожих и машины, мы почти час перекидывались мячом. На душе было легко. С каждым броском пустота от долгого отсутствия родителя словно заполнялась. Показалось и скрылась в переулке машина, и я радостно посмотрел ей вслед. Современная. А за ней стоит отец. «Едет, едет!» «Угу». Интересно было раз за разом прижиматься к высокой ограде храма. «Ну что, хватит? Пошли домой?» — спросил отец. «А то мать ворчать будет». От самих его слов веяло свежестью. «Меня умиляла походка отца». Осанка молодцеватого мастерового и его жесты. Да, совсем не так все это выглядело в мои 12. В доме на подносе стояли тарелки с вареными стручками бобов, холодным тофу под соевым соусом, а также 3 стакана. «Эх, был бы у нас душ», — опять посетовала мать. «И куда ты собираешься его это втыкать?» Отец, раздетый по пояс, обтирался полотенцем. Тело не загорелое, но с красивыми линиями мускулов. Я снял рубашку и тоже ополоснулся над раковиной. Телевизор включен. Показывают школьный бейсбол. Вращается вентилятор. «Хидео, иди сюда», — позвала мать. Я уселся между родителями, стакан наполнили пивом. «Ты что, сегодня в вечернюю?» — спросила мать. «Ушел я оттуда, слышь? Ушел!» «Вот оно что, опять? Вот только не надо упреков, или что, у нас есть нечего?» «Так-то оно так. Что, я нанялся? Никто, кроме меня, лепить не умеет. Стойка и 5 столов. Они мне. В сентябре выпишется мастер, потерпи всего месяц. А с клиентами что будет, пока я терплю? Я же не могу на всех разорваться. Налепишь наспех, потом стыда не оберешься, клиенты ворчат. В последнее время, правда, спокойные пошли, не скандалят, но дело-то не в этом. Понятно, ладно, а то Хидео пришел. Сама начала. Я был вне себя от счастья. Когда они умерли, телевизоров еще не было. И пиво, и бобы, и тофа доставались большим трудом. К тому же вентилятор у них новый. Как я за вас рад, мама. Как хорошо, что вы так живете, отец. «Брось издеваться над пивом, это же не виски», — сказал отец. «В самом деле, не стесняйся, деньги у нас есть», — сказала мать. Я залпом выпил, мать сразу же подлила из бутылки. Мне захотелось купить им душ и кондиционер, привезти пиво, да побольше. Но, пожалуй, ничего из этого не выйдет. Как в кинопавильоне, все выглядит реально, однако реальности здесь нет. Стоит мне уйти, как они вдвоем замрут, поблекнут и испустят дух. Выходит, ты живешь писательством? Да, пишу сценарии телесериалов. Солидно, да? Чего солидного? Писаки-то как раз жизни и не знают. Только строят из себя, а сами сыкуны. Если честно, терпеть их не могу. Ты чего такое говоришь собственному ребенку? Я не говорю, что он такой. Я только сказал, что они почти все такие, малодушные писаки. Я с интересом наблюдал, как важничает отец по годам моложе меня. Но, с другой стороны, я ощущал некую пустоту. Как бы ни говорил отец в своей манере, говорит он лишь то, что думаю я сам. Живущие здесь родители не те прежние, а лишь плод моей фантазии. Настоящих мертвых родителей, как ни старайся, уже не воскресить. Нужно прекратить этот онанизм. А с другой стороны, видя перед собой не иллюзию, живое, я задался вопросом. С чего ты взял, что они плод твоей фантазии? Отец, сказал я, дай-ка я пожму тебе руку. Пожмешь руку? И тебе, мама. Что, уходишь уже? Давай поужинаем. В самом деле, признаться, их слова звучали щемяще. Нет, просто захотелось пожать вам руки. Запросто. Отец подал руку, и я крепко ее пожал. Почувствовал ответную силу. Сам сжимать свою собственную руку я не мог. «Держи 5», — сказала мама. Маленькая рука, слегка шершавая, но при этом мягче, чем у отца. Я попытался запомнить это прикосновение, его нельзя было назвать иллюзией. «Кстати, отец», — захотел я проверить еще одно не свое ощущение. «Помнишь цветочные карты?» Я вспомнил, как родители доставали их, когда приходили гости. «С чего это ты?» «Они остались, мам?» «Конечно, правда, мы уже давно ими не играли». «Научите меня, а?» «Как играть, я не знал. Научит меня отец, я буду помнить правила игры, расставшись с ним. А значит, никакой он не плод». «Вот так-так, писателя не знает, как играть в карты». Раньше увлекался маджоном. «Во что? В кое-кое?» «Все равно, в хати-хати играют втроем». «А говоришь, не знаешь». «Только это и знаю». «Может, в составлении цветов?» — предложила мать. Я понятия не имел, что это такое. «Научите». «Если смогут научить, значит, отец и мать однозначно не я сам. Иллюзии их уже не назовешь. Они, без сомнений, настоящие». Мать принесла карты, отец вытащил их из коробки и начал эффектно тасовать. «Ну, поехали. Что карты — это месяцы, знаешь?» «Месяцы». «Как ему объяснить? Он даже этого не знает. Это...» «Нет, не так». Отец навалился на край подноса. Закачалась и чуть не упала бутылка пива, я едва успел ее схватить. Мать отодвинула поднос. «Та самая игра с составлением цветов, про которую говорила мать, еще называется «Дурацкие цветы». В нее могут играть даже дураки». «Ну что?» И, усевшись на татами, молодой отец сознанием дела начал увлеченно объяснять.